стоит прояснить читателю решение применять достаточно медленно действующие удушающие вещества, фосген и дифосген, вместо иприта, который был бы гораздо более смертоносен и, конечно, привел бы врага в гораздо большие расстройства. Иприт, хотя и опаснее использованных веществ, отравляет на долгое время самую землю, когда как фосген разлагается в течение нескольких часов. Таким образом, уже следующим днем немцам уже не будет ничего угрожать, в то время как противник будет поражен отеком легких. Сложность была в том, что скрытый период должен был продлиться не менее пары часов, и только после этого противник начал бы страдать от последствий вдыхания фосгена и дифосгена, удушья, боли в груди и отхаркивания собственных легких. За это время следовало удерживать противника в городской черте и не допускать попыток его сбежать. Дальность стрельбы из пулеметов и винтовок была здесь важнейшим инструментом в сдерживании неприятеля. После того, как ядовитое облако наползло на город, противник трижды пытался покинуть поселение из разных ворот, но каждый раз его накрывали огнем. Начался не очень расторопный артиллерийский обстрел, в ходе которого расчеты пушек прямой наводкой меткими выстрелами уничтожили все городские ворота. Все это совершенно обрубило противнику все пути к отступлению. Тогда немцы обстреляли город зажигательными снарядами, поскольку стрелки прерывали все попытки противника организовать тушение пожаров. Город был объят огнем уже через полчаса. Деревянные дома сгорали один за другим, а артиллеристы продолжали создавать все новые и новые очаги пламени. Горожане пришли в полное расстройство. Эпизодически пролетавшая тут и там шиакайсит вносила только больше паники среди и без того перепуганных нелюдей. Совсем скоро они и вовсе прекратили попытки тушения и помощи друг другу. Даже столь одаренный на магов народ, как маджиласы, не мог пережить гибели такого количества лекарей под выстрелами пушек и винтовок. Даже если маг справлялся своим колдовством с отеком легких и отравлением, пострадавший вновь тут же поражался фосгеном, повисшим облаком над всем городом, и уже через пару часов вновь испытывал тяжелейшие боли. Слишком многие нуждались в помощи и слишком мало было из-за обстрелов магов, чтобы излечать раз за разом пораженных отравляющими веществами. Враг предпринял в течение трех часов почти семь попыток нападения на немцев, каждый раз используя невидимость, зарево пожарищей и осветительные ракеты, однако, делали видимыми на снегу любые движения противника, тем более что сами немцы пребывали в практически гробовой тишине и бдительно выполняли приказ прислушиваться к любому шуму. Каждые пару минут пулеметчики специально стреляли в сторону города, чем смогли сорвать заклинание невидимости нескольким напугавшимся заклинателям. Более того, залегшие в снегу солдаты сами по себе были плохо заметны противнику. Один маджилас даже смог выйти всего на расстояние 20 метров прежде, чем его заметили и застрелили бойцы. А ведь с этого расстояния, как известно, уже можно было успешно применять магию. К 10 часам вечера попытки прорваться и потушить огонь стали стремительно прекращаться. Это подействовали боевые отравляющие вещества. Ядовитое облако к этому моменту уже рассеялось, и бойцы смогли спокойно снять защитные средства. Только изредка слышались выстрелы по немногочисленным убегающим. Немцы поднялись на штурм только в 2 часа ночи. Под прикрытием бойцов на холмах роты медленно заняли стены и затем постепенно обошли все улицы, добивая измученных действием боевых отравляющих веществ раненых. Несколько раз им пытались оказать сопротивление маги, по всей видимости, сдерживавшие заклинаниями лечения отек легких, однако они были слишком малочисленны и не смогли остановить продвижение немцев. К утру весь город был взят. Немцы потеряли 7 ранеными и 1 тяжелораненым. Да, великолепно, протянул Александр, рассматривая творимое его подчиненными. Офицеры в кратчайшие сроки подготовили прямо-таки по учебнику систему обороны города, и теперь сотни солдат энергично окапывались, а саперы уже вовсю расставляли мины, конечно же, расставив кучу знаков, предупреждающих о минном поле. Из материалов самого города на месте делались деревянные заграждения, протягивалась колючая проволока. Словом, жизнь в Демдире кипела прямо-таки круглые сутки. Взводы солдат сменяли друг друга и беспрерывно зарывались в землю, работая лопатами и кирками. На все это непонимающе глядели приписанные к полку священники и паладины. Объяснять им никто ничего не хотел, поэтому они могли только с удивлением разглядывать делающих сети траншеи солдат. Пожалуй, даже машины и мотоциклы вызывали уже меньше непонимания, чем солдаты, зачем-то роющие себе огромные ямы целые сутки напролет. Другой сложностью была расчистка завалов. Трупы, чтобы сэкономить время, даже не закапывали, а просто складывали штабелями вдоль одной из стен. В силу погоды у полка было достаточно много времени перед тем, как они начали бы гнить. «Что скажете, госпожа старшая помощница?» — покосился Александр с хитрым выражением глаз на Изабеллу Марию. Она стояла рядом с фельдмаршалом и читала техническую документацию к противотанковой пушке образца 36-го года. «Как много нелюдей мы отправим в ад с такими вооружениями? О, уже 10 тысяч полулюдей смогли бы обрушить всю оборону. Я бы рекомендовала бросить это дело и отступать, господин генерал-фельдмаршал». Александр закатил глаза. «Я приказываю вам высказать свое искреннее мнение». С хорошо слышащимся скрипом в зубах Изабелла выдала полностью обратное. «Если описания из вашей документации и рассказы разведчиков этой теократии соответствуют действительности, через неделю тут будет линия обороны достаточная, чтобы даже полсотни тысяч нелюдей ничего не смогли поделать. Вот это мне нравится больше, госпожа старшая помощница. Служу Германии». Приняв это за похвалу, Ириния приложила ладонь к виску, как того требовал устав. Александр со вздохом раскрыл предоставленную ему разработанную офицерами карточку огня и стал прикидывать ее недостатки. Однако даже за полчаса он не нашел никаких недостатков. Хиплер вовсю использовал все возможные складки местности и высоты, удачно прикрывая позиции колючей проволокой и минами. Словом, противнику пришлось бы очень хорошо стараться, чтобы преодолеть столь удачно расположенные линии немецкой обороны. Киллард устало посмотрела в лицо своей сестре. Ее взгляд не предвещал никаких хороших новостей. Конечно, было только утро, а верховная жрица уже была уставшей. Что случилось? Ремедиос склонила голову на бок. В таком смятении она свою сестру видела не так часто. Успехи случились, сестра. Она налила вино в два стоящих на столе рядом с сестрами кубка, протянула один сестре, а из другого тут же отпила. Ремедиос чуть-чуть приложилась к алкоголю и тут же поставила бокал обратно. «О чем ты?» Александр взял Демдир. Ремедиос удивленно распахнула глаза. «Демдир – этот дворфийский город, который заняли маджиласы. Они ведь вышли всего чуть больше месяца назад». «Именно, Ремедиос». Киллард опять отпила вина. «Мне сообщили, что им хватило 8 часов, чтобы его захватить. Подожди, ведь войско барона Багнина не успело бы так быстро их нагнать. У Александра не хватило бы людей, чтобы взять город приступом так быстро. Даже с этим драконом. Ты сама говорила, что там больше 10 тысяч жильцов. Здесь и начинаются странности». Киллард нахмурила брови. Александр не соединялся с Багнином. Багнин все еще в 1,5 неделях от него. «Значит, город взял только полк Александра», — констатировала Ремедиос. «За 8 часов. Тебе сказали, что он сделал. Никто не понимает». Киллард покачала головой. «По приказу все его люди надели странные маски, скрывавшие все лицо. Потом его мечущие молнии баллисты выпустили свои выстрелы по городу, и в нем начался страшнейший пожар. А когда полк Александра вошел внутрь, то повсюду были одни только тяжело дышавшие раненые, харкавшие кровью, которые не могли даже встать на ноги». Ремедиос. Верховная жрица повысила голос. «За 8 часов они превратили один из крупнейших городов на холмах Абелион в братскую могилу. Все 10 тысяч жителей были мертвы, и ни один из полка Александра не погиб». Лидер ордена паладинов посмотрела удивленными глазами на свою сестру. «Твои люди преувеличивают, Киллард». «Нет, сестра». Она только покачала головой. «Все, кто отправлял мне магические сообщения, сказали одно и то же, и поклялись перед 4 великими богами, что это правда. Боюсь, Александр и вправду смог убить за 8 часов все население города еще до того, как его войска взобрались на стены». Ремедиос размышляла около минуты над словами Киллард, пока не сказала: «Кажется, ты не зря подозревала его в связях с демонами». «Да, сестра, ты права. Теперь я в этом убеждена». Киллард от переполнявших ее чувств пару раз стукнула каблуком ботинка на пол. Он точно заключил контракт с демонами, иначе неоткуда взяться такой силе у того, кто не имеет никакой магии. Слава богам, пока он использует ее на наше благо, но кто знает, что он попробует сделать потом. Ты знаешь, что это могло бы быть. В этом и проблема. Звонкий голос, выходивший из себя Киллард, едва ли не резал уши. Я не знаю о таком, хотя и прочитала многое об эпохах злых духов и королей жадности. Ремедиос помедлила и потом нерешительно предложила: «Попробуй поискать в библиотеке. «Конечно», — в сердцах выпалила Киларт и затем взяла себя в руки. «Конечно, поищу. А ты подумай, как нам об этом сообщить ее величеству? Калке еще никто не сообщал о том, что произошло, и, видит боги, я уверена, ей очень не понравится, что полк Александра опустошил Демдир». Ремедиос чуть прикусила губу, хотя ей в определенной мере даже нравилось, что холмы Абелион так быстро стали очищаться от инородцев. Она прекрасно знала мягкий нрав своей госпожи и ее отношение к убийствам беззащитных полулюдей. По ее мнению, Калка глубоко заблуждалась, но она не могла переубедить свою подругу. Поэтому она была уверена, новость о таком массовом смертоубийстве при помощи невиданного колдовства может произвести на нее ужасное впечатление, а это могло уже привести к необдуманным поступкам. «Что делать?» – думал Ремедиос, шагая по коридорам дворца, «если дворяне решат, что этот Александр действует правильно, правильнее, чем ее величество». Она была неискушенным в политике человеком, и все же она понимала, что последствия для авторитета Калки могут быть совершенно катастрофическими. Засилье сторонников помощи военной кампании на холмах Абелион, если только она не провалится, будет наименьшим из последствий для государства. Примечание к части. Кажется, фигбук опять изменил размеры страницы. В любом случае, почти 8000 слов, ваши. Что касается повествования, то его темп будет быстро ускоряться в силу выхода действа все более на стратегический уровень. Когда это произойдет, возможно, вся работа закончится на паре-тройке глав, потому что раздувать там текст на описание боев я не хочу, хотя, в какой-то степени, и хотелось бы описать использование более современных вооружений. Как бы то ни было, я планирую закончить эту славную историю о подвигах Шизавермахта как можно скорее. Триумф на холмах Абелион. Примечание к части. Публичная бета ждет, комрады. Приятного чтения. Каскад 5, я Гром 11, принято, ожидайте подносчиков, повторяю. Александр с чем-то сродни восторгу вглядывался в то буйство летящих трассеров и разрывов мин, происходившие прямо на его глазах. Повсюду свистели пули и рвались снаряды. Подносчики боеприпасов носились по сети траншей, донося ленты до стрелявших длинными очередями пулеметчиков. Даже у простых стрелков расход был столь огромен, что им уже через 20 минут боя требовалось подносить новые патроны. Проносившиеся в прерываемые осветительными ракетами пули косили нападавших нелюдей как траву. Под плотным обстрелом они были вынуждены залегать и отползать обратно, пока какой-нибудь маг или жрец не накладывал на них заклинание успокоения и не поднимал вновь на верную смерть. Многие завязли в колючей проволоке, другие подрывались на минах. Могучие ваун, хотя и могли перенести безо всякого вреда для себя целых 7 выстрелов, погибали почти так же быстро, как и остальные. Слишком уж хорошими мишенями эти 5-метровые чудовища были для сотен стрелков. В других местах полулюдей встречали заградительным огнем из минометов и полковых пушек, и они тут же были вынуждены залечь, чтобы не погибнуть под осколками. Нелюди сбивались со страху в куче в кратерах от мин и сидели там подолгу, другие просто припадали в страхе за собственную жизнь к земле и не могли никуда двинуться. Пытавшиеся использовать магию невидимости колдуны не могли даже сосредоточиться для использования столь сложного заклинания, когда вокруг свистели пули и кричали умирающие. Здоровые, плечистые бакберы и бафалки пятились назад и бежали в лагерь. Даже они были не в силах находиться под таким шквальным огнем. Когда атакующие преодолевали разветвленную линию из деревянных заграждений, колючей проволоки и мин, они встречались с глубоким рвом. У многих бежать дальше просто не было сил, и они так и оставались в этом рве и не двигались вперед. Когда у жалких людей, думали они, могла появиться такая сила, такое могучее колдовство, как были глупы те из них, кто смеялся над беженцами из числа маджилосов, говоривших об опустошавших все на своем пути людях из Рабла, из страны, которая боялась восточных соседей настолько, что отделилось от них огромной стеной. Тогда многим казалось, что Насрин Белткюр, предводительница маджилосов, получила свой титул Грома Ледяного Пламени совершенно незаслуженно, что этот народ незаметным для всех образом стал настолько слаб и немощен, что проиграл людям. Только теперь они воочию убедились в том, с насколько превосходящим врагом они встретились. Их оружие убивало на таком расстоянии, на каком не было видно стрелявшего. Сама земля рвалась и убивала сотнями металлических осколков, шедших вперед. Повсюду были заграждения и острые железные нити, болезненно впивавшиеся в кожу, если кто-то пытался через них перелезть. А пока этот кто-то перелезал, Он оказывался очень простой мишенью для метавших невидимые снаряды людей с Запада, открывших, как виделось нелюдям, новые методы жестокого смертоубийства. Нужно было проявить большую хитрость и изворотливость, чтобы найти место, где можно было спрятаться и перевести дух. А Александр, тем временем, внутренне ликовал и вносил в блокнот пометки, что армия нелюдей с небольшим количеством магов не представляет никакой опасности для окопавшихся немцев, даже если последних в 30 раз меньше. Достаточно было людей, чтобы стоять в круговой обороне и простреливать все стороны с удобных позиций, вовремя подносить боеприпасы и большого количества заграждений, чтобы замедлить противника. Справедливости ради стоит отметить, что контингент против немцев собрался достаточно удачно для последних. Наибольшие шансы прорваться через сотни пуль и мины были у магов и быстрых существ вроде кентавров. Но последние, как оказалось, жили немного дальше и не решили приходить сюда из-за распри с другими племенами, а самых сильных магов почти что полностью перевели уже к Марту. Направить силы на Демдир было сугубо правильным решением. Теперь удавалось избежать удара, который бы действительно смог преодолеть даже оборону немецкой пехоты и повторить такое же кровавое буйство, что произошло при Чине. Сейчас можно было наблюдать картину беспощадного уничтожения тысяч штурмующих, которые нигде не смогли пройти до 100 метров. Нельзя сказать, что это выстрелы немецкой пехоты были настолько смертоносны, скорее, пугали они настолько, что многие прятались за первым же укрытием и оставались за ним до самого конца боя, если только случайная пуля или осколок все же не забирали их. Потери нелюдей при этом штурме составили порядка 8-9 тысяч убитыми и ранеными. Естественно, уходившие, а точнее, уползавшие, безо всякого порядка в свой лагерь полулюди обычно не вытаскивали никого из своих раненых, так что те были вынуждены медленно истекать кровью в холодную весеннюю ночь. Стрельба продолжалась до поздней ночи, после чего Берстхиплер отдал приказ расстрелять обнаруженный передовыми постами лагерь нелюдей снарядами с фосгеном. Находившаяся при войске Насрин Белткюр сразу поняла по изменившемуся запаху, что произошло, и после недолгих увещеваний смогла убедить нелюдей уходить как можно скорее. Однако быстро распространившийся от маджиласов по войску слух, что люди применили магические яды, которые недавно уничтожили десятитысячный Демдир, привел к страшнейшей панике, и все планы уйти в порядке провалились. Кто-то бежал тут же безо всякого имущества, кого-то затоптали, где-то проводили работы по сворачиванию обоза слишком медленно. Потратившие только что все магические силы на лечение осколочных и пулевых ран целители, которых и без того было немного, уже не имели возможности помочь даже самим себе, не то, что остальным. Разрозненные вожди полулюдей слишком поздно стали хлопотать над тем, чтобы их воины уходили как можно скорее, и отступление началось без всякого порядка. К этому моменту уже почти все в той или иной степени оказались поражены удушающими газами. И хотя снаряды с фосгеном были далеко не так опасны и смертоносны, они все равно произвели на полулюдей большой психологический урон и заставили их бежать прочь. Огромная часть их имущества была брошена прямо на месте, они же побросали со страху сотни своих раненых. Немцам не оставалось ничего, кроме как провести планомерную зачистку местности от уцелевших нелюдей. Целые два дня по округе сновали мотоциклы и машины. Вооруженные винтовками, пистолет-пулеметами и огнеметами саперы очищали собственные поля только за тем, чтобы застрелить раненых или сжечь заживо спрятавшихся в какой-нибудь воронке. Эпизодически они использовали гранаты, убивая разом порой по десятке жавшихся друг к другу в страхе воинов-полулюдей. Где-то им пытались дать отпор, и нескольких саперов даже смогли тяжело ранить, а двух и вовсе убить, но нападавших тут же застрелили. В лагере же никто не смог оказать немцам сопротивления. Там оставались раненые, зачастую еще и пораженным фосгеном. Дальше начались очень долгие работы по сжиганию тел убитых полулюдей, потому что, как оказалось, нежить тут может подняться просто на ровном месте прямо на глазах караульного. Фельдмаршал был неприятно удивлен, когда к нему пришел Хиплер с каким-то солдатом, который сказал, что он застрелил восставший обгорелый труп нелюдя. Александр упустил из виду рассказы о том, что в месте массового убийства легко может восстать нежить. Когда немцы закончили с зачисткой, к Александру прилетел посыльный из Писания вот с письмом. В нем сообщалось, что сама Ремедиос Кустодио прибывает на занятую территорию. Еще войска барона Багнина взяли приступом какой-то городок Багберов и восстановили несколько дворфейских крепостей. Словом, шло достаточно успешное продвижение. Текущие успехи достаточно сильно окрыляли. Нелюди пока могли только отступать и уходить все дальше на восток и север. Но фельдмаршал был уверен, что текущее положение временно. Если даже теократия обломала зубы об эту проклятую землю, то рано или поздно и экспедиционному корпусу придется очень тяжело. Однако пока надо было поддерживать успех и продолжать ударяться вглубь вражеской земли. Под контроль немцев попало несколько открытых источников железа, цинка, олова, меди, словом, можно было начинать добычу, однако местность все еще была слишком небезопасна. По крайней мере, так считал Александр, нелюдей удалось изгнать только на километров 20 от Демдира. Аналогичная ситуация, вероятно, была и в остальных местах. Вставала очевидная задача провести несколько операций по зачистке местности. Однако сил у немцев было не так много даже для самого удержания территории. Александр планировал иметь в Демдире не меньше батальона и не хотел подвергать будущих призванных граждан никакому риску. Им и без того предстоял тяжелейший труд строительства цивилизации едва ли не с нуля. Пока было время, первый пехотный полк проводил в основном только карательные операции, переоборудовал крепость под использование современного оружия, рубил лес и разбирал имевшиеся дома под строительство казарм. Сначала для самих солдат, потом для будущих переселенцев. Были оборудованы оружейные комнаты, налажена система патрулей и караулов, дальние наблюдательные посты, которые раз в пару дней гарантированно подавали сигнал о мельтешении крупного отряда противника. После этого к ним выезжал взвод солдат на грузовых машинах или конный взвод полка, и на месте командир решал, пытаться ли обстреливать нелюдей или отходить. Пару раз на них нападали маги-невидимки, которые убили так на посту одного солдата и покалечили еще двух, но каждый раз они убегали под огнем из пулеметов или погибали сами. Итого в течение апреля уничтожили 8 поселений нелюдей, обстреляли с дальней дистанции 3 отряда противника. У войск Рабла, тем временем, успехи были заметно больше. Они взяли еще один полноценный город. Счет сожженных деревень шел на десятки и прочее. Словом, будто бы удача им сопутствовала в гораздо большей степени, чем немцам. Александр видел причины такой прыти в назначении Ремедиос. Она явно увлекла личным порывом всех командиров войска Рабла, и теперь они все смело вели своих людей вперед. Фельдмаршал же был этим сильно обеспокоен, потому что имевшихся сил могло перестать хватать для удержания дорог, и тогда бы начались перебои со снабжением. Враг тут же принялся бы разорять пути сообщения. Фельдмаршал писал Ремедиос с просьбой остановить натиск, однако та ответила, что пытается нанести побыстрее большой урон полулюдям. Александр подозревал, что это кончится плохо, и как в воду глядел. В начале мая крупное полчище нелюдей разбило передовой отряд под командованием барона Багнина, хотя он и был предупрежден писанием вод. Кентавры нагнали его пехоту быстрее, чем та смогла отступить, и блокировала основное войско Рабла в какой-то дворфейской крепости. В это время другие, также превосходящие численно людей отряды дикарей наводнили дорогу и стали нападать на обозы и отрезанные от основного войска отряды солдат. Поскольку подготовка и вооружение в Святом Королевстве, как виделось Александру, были хороши разве что по сравнению с черной пехотой из Реэстиза, нетрудно догадаться, какие потери они учинили людям. С другой стороны, с запада должно было прийти подкрепление. Успехи военной авантюры вдохновили еще целое множество дворян, что, правда, удивило Александра. С ними шел фон Розенвальд. Почему он бросил вверенное ему поместье в Реэстизе, было совершенно непонятно, так что Александр искренне хотел с ним встретиться. Очевидно, чтобы избежать возможной катастрофы, надо было двигаться на запад самим и деблокировать союзников. Однако нелюди оказались изворотливее, чем ожидалось, и пришли еще и несметной ордой под Демдир. Почти что 40 тысяч нелюдей, настоящая орда против двухбатального полка. Через заградительный огонь из пулеметов и пушек эта орда прямо с марша рванула к немцам с такой скоростью, что уже через 10 минут после начала боя они почти настигли первой траншеи и стали обстреливать солдат в ней магическими заклинаниями, камнями, стрелами. Если бы не дальние посты, заранее обнаружившие подход врага, немцы бы не успели вовремя организовать настолько стальную оборону. Используя свое подавляющее численное преимущество, враг намертво связал весь немецкий фронт, который ежесекундно выпускал настоящий ливень из пуль, и стал обходить его слева и справа. Однако грамотно расположенные огневые точки на высотах стали обстреливать их с самых разных направлений, порой стреляя анфиладным огнем. Враг был вынужден рассыпаться под таким плотным обстрелом. Это убавило смелости у многих, и часть атаковавших удалось рассеять и прижать к земле, пока они выходили на дистанцию атаки. Группа уцелевших магов-маджиласов под невидимостью смогла совершить сложный крюк и напасть на одну из огневых точек немцев на правом фланге. Удерживавший ее взвод, оправившись от неожиданной атаки, смог отбросить нападавших, однако за это время основная масса шедших с правого фланга врагов смогла организовать атаку и пошла огромной массой на этот поредевший взвод. Спасать его пришлось стрельбой пушек прямой наводкой и огнем из крепости. Анфиладный обстрел смог остановить шедших плотными массами врагов, и те были вынуждены отступать. По центру ситуация в течение получаса стала тяжелой. Первые гоблины достигли траншеи, однако были убиты прикладами и штыками. Пулеметчики не успевали менять ленты и стволы на новые, а стрелкам совершенно не доставало скорострельности останавливать многие тысячи врагов. Видя тяжесть положения, Хипплер отдал команду применить иприт. Как и было задумано, расположенные на первой линии обороны баллоны быстро достали из блиндажей. Один только вид надевавших противогазы солдат уже сразу вселил ужас в сердца врага. Они уже хорошо знали, что неизменно следовало за этим. Резкий запах можно было почувствовать сразу. Тут же начавшееся слезотечение мешало атаковавшим. Следует отметить, что конкретно в эту самую секунду иприт еще не начал действовать, и нелюди бы имели шансы поднажать и все же ворваться в траншеи. Однако страх перед химическим оружием напугал многих до той степени, что они побежали, когда стояли всего в 20 метрах от траншеи. Немцы тут же вновь начали стрелять. Новость о проклятии воздуха распространилась среди всего войска нелюдей очень быстро, и паника захлестнула врага. Немногие все же смогли достичь позиций немцев, однако их тут же убивали штыками и выстрелами в упор. Из-за ветра ядовитое облако сдвинулось на восток, из-за чего под действие боевых отравляющих веществ попали многие бойцы с совсем другого направления. Большинство же врагов так и не испытало, на самом деле, на себе губительного действия горчичного газа. Однако страх перед ним заставлял перепуганных нелюдей придумывать себе болезни и объявлять их вызванными злобной магией людей. Ослабевание натиска привело в течение всего 20 минут к полному разгрому всех атаковавших тысяч нелюдей, которые все рассеялись и отползали или уже бежали со всех ног. Многие завязли при повторном пересечении колючей проволоки или взрывались на несдетонировавших минах. Отступавших назад еще долгое время расстреливали с больших дистанций из винтовок и пушек. Когда последний противник все же скрылся, немцы подождали, пока облако иприта окончательно уйдет на восток, после чего поднялись вперед. Александр после недолгих обсуждений дал добро Хипплеру на операцию преследования. На охранение Демдира оставались две пулеметные роты. 5 стрелковых рот с минометными батареями должны были попытаться нагнать бегущих и обстрелять их. Зачистка линии обороны от выживших врагов продлилась около часа, после чего немцы выстроились маршевой колонной и двинулись стремительно на север. Погоня продолжилась до 6 вечера. Удалось нагнать только отряды коротконогих существ и быстро выдыхавшихся громадных отродий вроде бафалков. Остальные сильно вырвались вперед. Также по пути встретилось много брошенных раненых со следами применения химического оружия. Сложно сказать, что пугало врага больше, что некоторые воины один за другим начинают страшно страдать от воспаляющихся легких и боли в глазах, или что по пятам идет армия, которая и стала причиной такой жестокости. И хотя у врага были некоторые шансы просто задавить людей в чистом поле численностью, они все в ужасе бежали, сломя голову, и даже не планировали останавливаться. Немцам, впрочем, и это было тоже весьма легкой добычей. Отставшие отряды становились легкой добычей. Все они после начала минометного обстрела по ним и смертоносной стрельбы из винтовок и пулеметов с возвышенности тут же разбегались в сторону и уже больше никогда не собирались. К 11 часам немцы вернулись в Демдир. На утро позиции были дочищены от прятавшихся там нелюдей, все тела вновь облили керосином и сожгли. Потери немцев составили порядка 80 человек, из них скончалось 22 солдата и 3 унтер-офицера. Следующее утро было посвящено зачистке от противника позиций вокруг Демдира, чтобы обезопасить процесс, так как врагов по всей округе было очень и очень много. Было решено распылить во все стороны фосген и дифосген. Часть ядовитых паров вернулась на немецкие позиции, Однако носившие противогазы солдаты спаслись от отравления. Через 4 часа Хиплер поднял людей вперед. К полудню удалось полностью уничтожить всех остававшихся вокруг города затаившихся врагов. Еще почти весь день до вечера ушел на сожжение трупов павших. После этого, наконец-то, можно было начинать разрабатывать план по деблокированию армии Рабла на западе. Так как значительная часть врагов все же смогла сбежать на север, покидать Демдир в полном составе полку было совершенно неправильно. Однако, хотя Александр и верил, что войска Рабла смогут выдержать осаду, он все же был уверен в необходимости скорейшего их деблокирования. Однако удерживать Демдир силами менее батальона было бы очень сложно, если враг вернется с севера, даже не восполнив потери. Но и атаковать огромное войско, которое было явно не меньше, чем разбитое сутки назад, в чистом поле было бы очень проблематично с силами одного батальона. После недолгих раздумий пришлось решиться на очевидный шаг, призыв дополнительных войск и восполнение потерь убитыми. За счет того, что немцы извели за последнее время огромное количество врагов, у Александра скопилось очень много очков пополнения в планшете. Хотя фельдмаршал и старался минимизировать использование своих паранормальных способностей, теперь ему следовало ими все же воспользоваться. Первым пришедшим в голову вариантом было полное разворачивание первой пехотной дивизии. К большому несчастью, если бы Александр это сделал, то исчерпал бы весь резерв очков, что было недопустимо, поскольку планировалось в течение ближайшего месяца начать призывать немецких переселенцев. Значит, следовало поумерить аппетиты и ограничиться третьим батальоном первого пехотного полка. Однако, как убеждали фельдмаршала несколько офицеров, даже всем полком у них бы не хватило времени, чтобы одновременно защищать переселенцев, дороги и наступать дальше на восток и север. Образовывалась дилемма, что нужно было либо засесть в глухую оборону в регионе, либо откладывать надолго планы по созданию немецкого поселения. После часовых разговоров и препирательств один гауптман решился и предложил идею вооружить местных добровольцев для охраны дорог, как это делали итальянцы или британцы в колониях. Удивительно, что Хиплер не выкинул его в следующую секунду в окно, а всерьез задумался над словами подчиненного. Александр вспомнил, что на момент 1939 года, из коего прибыли все окружавшие его люди, войска СС еще не сформировали умопомрачительное количество национальных дивизий, а потому собеседники и не знали на примерах собственной страны возможного масштаба формирования тысячных орд непонятного сброда. Однако, как верно заметили некоторые офицеры, было бы хорошо решить проблему недостаточной мобильности экспедиционного корпуса, а такая пехотная дивизия в силу худшей подготовки, чем у немецких, была бы достаточно медлительна. Решение не заставило себя долго ждать. Александр высказал идею создать кавалерийскую дивизию. Все офицеры ее поддержали. В течение 4 часов, ориентируясь на штат 1-й кавалерийской дивизии, собрание офицеров смогло оперативно подсчитать необходимое количество командиров всех рангов и оружия для создания подразделения. Из штата были убраны излишества вроде современных пулеметов, пушек, мотоциклов и машин. По факту ничего более продвинутого, чем пулеметы образца 1908 года, карабина и полевая кухня этому подразделению не должно было быть предоставлено. Самым сложным оружием дивизии должна была стать батарея легких гаубиц, и то с немецкой прислугой. Дальше, больше. Александр решил призвать семьи военнослужащих. Недолгие мытарства с планшетом позволили разобраться с тем, как это сделать. Поскольку первоначальные предприятия не должны были быть особенно большими, ситуации переизбытка каких-то конкретных профессий из-за такого беспорядочного призыва не должно было возникнуть. В конечном счете, все равно кого-то можно было бы перевести временно на непрофильные работы. Жилища под них было достаточно, благо, город и без того был громаден, а многие дома переделали под вместительные казармы. Александр не был экономистом и продумать, что понадобится для запуска экономики, он не мог. Поэтому с призывом промышленного оборудования нужно было немного повременить, пока не будет готов достаточно ясный план требуемого оборудования. Фельдмаршал мог только очень примерно прикидывать, что немцам можно было сделать, на основании того, что они находились на месторождении железа, а вокруг были леса и несколько небольших рек. Становилось ясно, что нужен был кто-то, кто сможет спланировать производство. После аккуратного обсуждения этого вопроса с более просвещенными по политическим вопросам актуальной Германии офицерами, выбор пал на небезызвестного фюрера военной экономики Пауля Плигера. Наконец, фельдмаршал принял решение призвать сразу оборудование и работников типографии, тоже вместе с семьями, раз за разом объяснять прибывающим бойцам и офицерам, в какой мир они угодили, было ужасно утомительно, и следовало просто подготовить брошюры с актуальной информацией. Офицеры и работники типографии выступили бы авторской коллегией и уж смогли бы сделать все, как надо. Словом, когда все списки были закончены, уже кончились сутки, офицеры и работали не покладая рук. Александр корил себя за то, что заставляет союзников терпеть тяготы осады. Однако быстрее ничего сделать он не мог. И вот, уже ночью, фельдмаршал резко осознал огромную проблему – наблюдатели. Слишком много посторонних вроде паладинов и священников раблагарантированно обнаруживало способность именно Александра к призыву. А если они узнают, думал он, что все еще и завязано на планшете, то вообще кошмар. Нужен был хитрый план по сокрытию способности Сани, и после недолгих раздумий его больной мозг выдал его. При помощи жезла он указал места появления призываемых существ, после чего поднял целый батальон и приказал выдать ему факелы. Непонимающие бойцы под взглядами таких же непонимающих паладинов и священников в течение получаса все нашли себе палки, обмотали их концы материи и подожгли, после чего построились в хоровод по указке офицеров и стали ходить вокруг, напевая при всем при этом Эрику. В это время Александр сидел в блиндаже, сокрытый от посторонних глаз. Через 5 минут вождения хоровода он нажал на кнопку призыва, и в течение нескольких секунд на глазах у ничего не понимающей толпы появились несколько тысяч человек и куча ящиков с вооружениями и оборудованием. Хитрый план удался на славу. Никто ничего не понял, даже сами немцы. Зато теперь наплодились слухи, что фельдмаршал был злобным колдуном-призывателем, чему он сам, впрочем, был не то, что и против, и что он сам совсем не планировал отрицать. Последующие часы были потрачены на размещение людей по квартирам, объяснение ситуации офицерам. Плигер, однако, глубоко поразил фельдмаршала, сходу заявив его: «На каком основании вы планируете отдавать нам указания?» У Александра едва глаза на лоб не полезли от неожиданности. У солдат и офицеров не было ни малейшего удивления, когда фельдмаршал тут же начинал ими руководить, однако этот служащий требовал объяснений. «Простите, я председатель группы 1 по управлению по 4-летнему плану и подчиняюсь уполномоченному по 4-летнему плану Герингу», – терпеливо объяснял чиновник. «Поэтому я требую объяснений, почему военный собирается распоряжаться мной и другими гражданскими». Александр завис над ответом на минуту. Плигер все время терпеливо ждал объяснений, однако, когда молчание затянулось уже на вторую минуту, он не выдержал и спросил: «Господин генерал, что с вами?» «Ничего страшного, КХМ». Александр демонстративно прокашлялся. По правде говоря, он давно думал, какие речи ему заводить, если он услышит когда-нибудь подобные слова, но все равно они застали его врасплох. «Не ожидал, что вы сразу будете такими вопросами сыпать. Командую я по праву, что ввиду отсутствия верховного главнокомандующего, Адольфа Гитлера, и всего остального высшего командования вермахта, я являюсь самым старшим по званию в военной организации. Таким образом, я здесь исполняю обязанности самого верховного главнокомандующего, и в силу тяжести нашего текущего положения вынужден взять под ответственность гражданскую сферу. Соответственно, прямо сейчас я обладаю властью не меньше министра, и в силу отсутствия других министров должен взять на себя обязанности высшего должностного лица». Плигер смутился таким заявлением, однако очень скоро заметил: «По какому закону вы берете на себя так много обязанностей?» «Понимаете», — Александр извивался. Он знал, что промышленник полностью прав, текущая ситуация совершенно исключительна. Здесь нет даже имперского суда, и некому нас рассудить. Но в соответствии с духом прусского государства, военные должны стать опорой немецкой нации, и тут фельдмаршал предпринял разумную уступку перед Плигером, который уже готовился протестовать. «Это сугубо временная мера в силу тяжести положения. Когда германская государственность будет восстановлена, мы создадим все органы власти, согласно нашей славной конституции, но до того мы вынуждены действовать больше согласно ее духу, чем ее слову. Прошу вас понять». Плигером минуту колебался, но все же с глубоким вздохом ответил: «Хорошо, господин, что же вы хотите?» Фельдмаршал внутренне облегченно выдохнул. «Худшее миновало. Ресурсы, которые мы можем запросить у нашей родины, весьма ограничены. Поэтому я прошу вас, решите, что нам нужнее всего, чтобы запустить нашу экономику для начала. Здесь тысячи людей разных профессий, людей у нас будет достаточно. И еще, Александр чуть замедлился. Если будет нужна неквалифицированная дармовая рабочая сила, ее мы сможем предоставить в разумные сроки в большом количестве, только укажите. Не утруждайте лишний раз наших работников неквалифицированным трудом. Плигер осторожно кивнул. Утром я с двумя батальонами покину город и вернусь, возможно, только через пару недель. Здесь будет батальон майора Штибера. Можете просить его о любом содействии. За мое отсутствие попробуйте подготовить план заявок, прошу вас, и будьте осторожны. По округе еще могут ходить враги. Просите себе сопровождение хотя бы из 4 бойцов, если будете выходить из города. Я сделаю это. Прошу за мной, я размещу вас в городском дворце. Хотя сумятица и закончилась, разбитое состояние дороги оставляло желать лучшего. Пехотная колонна двигалась достаточно медленно и пару раз тормозилась из-за поломок автотранспорта. Тем не менее, удалось перемещаться достаточно быстро, по 40 км в сутки, и уже через 3 суток марша оказаться в 10 км до крепости. Следующим утром планировалось сделать последний рывок, однако ночью случилось не очень предвиденное. В освещаемом ракетами мраке дальний наблюдательный пост заметил в бинокль подход врага и подал сигнал остальным. По тревоге все 2 батальона были подняты к оружию. Враг был уже в 3 км до лагеря. Посты связались с батареей полковых орудий и навели удар по приближающемуся врагу, чем замедлил его подход, после чего сами отошли. Постепенно под корректировкой других постов артиллерийский огонь переносился все ближе к собственно позициям полка. Вскоре к нему присоединились 2 батареи минометов. Под огнем артиллерии маршевые колонны рассеялись вокруг дороги и залегли. Вражеским командирам пришлось изрядно потрудиться, чтобы организовать напуганные падавшими из ниоткуда снарядами отряды и двинуться с ними вперед. Фронтом рассыпанный противник занимал не менее 0,5 км и шел, можно сказать, плотными цепями в несколько линий в глубину, каждая на расстоянии 5 метров друг от друга. Отсутствие боевого сложивания между войсками нелюдей приводило то и дело к разрыву построения, особенно когда переносившийся все ближе и ближе к немецким позициям артиллерийский огонь накрывал отдельные отряды. Тем не менее, текущее построение все равно было значительно более устойчиво к огню из стрелкового оружия. 2 немецких батальона фронтом занимали более 1 км. Это было их очевидным преимуществом над противником, который попал бы сразу после преодоления рубежа огня из стрелкового оружия в огневой мешок. Несмотря на то, что немцы не успели порядочно окопаться, огонь из винтовок и пулеметов должен был быть достаточен, чтобы остановить врага. Однако произошел достаточно неожиданный что для Оберста Хипплера, что для Александра маневр, о котором сообщили посты 5-го и 6-го батальона. На правом фланге появилась многочисленная кавалерия. Хотя о наличии кентавров немцы знали и потому могли предполагать возможность обхвата, слова «их так много, что земля за 3 км грохочет» все равно были достаточно неожиданными. Следовало предпринять срочные меры. Попытки уточнить по связи точное количество кентавров не привели к вразумительному результату, потому что противник маневрировал между холмами. Следовало готовиться к худшему. Атака 1000 всадников могла быть совершенно катастрофической, поэтому Хипплер приказал 3-му батальону отходить и разворачивать часть рот в сторону приближающихся кентавров. Однако, очевидно, их огневой мощи могло бы не хватить, чтобы остановить столь многочисленную массу всадников. Следовало предпринять решительные действия. У немцев было не так много времени, чтобы расправиться с пехотой и организоваться оборону против кентавров. План атаки был достаточно сумбурный и основывался на расчете, что стрелковые роты выйдут вперед значительно быстрее шедшей под артиллерийским обстрелом массы недисциплинированных полулюдей. Кентавров планировалось замедлить, создав вокруг позиций вермахта на расстоянии 1,5 км большую дымовую завесу. Конечно, она могла помешать и самим немцам, однако на такую дистанцию и огонь из стрелкового оружия не должен был быть особенно эффективен, поэтому им можно было пренебречь ради запутывания врага. 3-му батальону предусматривалось сгруппироваться крупными группами на самых крутых холмах и держать в них оборону. В силу отсутствия у врага артиллерии и дальнобойных ружей, плотное построение должно было быть достаточно оправданным. На время атаки пулеметная рота 2-го батальона передавалась 3-му на случай непредвиденных обстоятельств. Приготовление к атаке и раздача приказов на движение к обозначенным еще до боя ориентирам заняли всего несколько минут, после чего бойцы поднялись вперед. Перешедший в атаку второй батальон бегом переместился на полкилометра вперед и стал выходить на расстояние ружейно-пулеметного огня по подходящему противнику. Воспрянувший духом от прекратившегося артиллерийского огня противник восстановил строй и стремительно вышел на дистанцию стрельбы батальона. Цепи торопливо залегли, где-то минуту потратили на прицеливание и распределение линии огня, после чего прозвучала команда открыть огонь. На миг от раздавшейся какофонии могло оглушить. В один момент в холмистой местности стрелял абсолютно весь батальон. Столь неожиданно попавшие под огонь из винтовок отряды врага в один момент остановились и попятились, однако скоро воспрянули духом и устремились вперед. Первые линии его плотных построений не выдерживали огня и залегали, однако шедшие за ними бойцы продолжали напирать. Несмотря на плотность огня 6, с учетом вражеской длины фронта, то это порядка 10-15 выстрелов на метр фронта в минуту, что в 2-3 раза превышает значение, принятое как достаточное для остановки пехотного наступления во Вторую мировую. Противник продолжал храбро напирать. Пока второй батальон обстреливал наступающих, батарея, как и было задумано, размещала дымовую завесу, а третий батальон сгруппировался к обороне по холмам. Хотя враг еще и мог определить местоположение полка по пускаемым в небо осветительным ракетам, теперь им было тяжело решить, по какому пути ему идти, и на разведку и выработку тактического решения им бы пришлось потратить еще несколько минут. Немцы пытались выиграть время всеми возможными путями. Когда атаковавший батальон противник перешел рубеж в 200-300 метров, к огню присоединились пистолет-пулеметы. Пулеметы стреляли до самого накаливания стволов, били и батальонные минометы, и выполнившие задачу расположения дымовой завесы гаубицы. Вражеские отряды наконец-то остановились под столь плотным огнем и попятились. Многие стали льнуть к земле, и атака захлебнулась. Однако вновь случилось непредвиденное обстоятельство. Увлекшаяся стрельбой 6-я стрелковая рота вступила в контакт с магами. Зашедший в тыл отряд маджиласов-магов обстрелял в упор один из взводов, который вмиг понес тяжелые потери, был и вынужден перевести огонь на заклинателей. Отсутствие эшелонирования ради максимизации огневой мощи сыграло злую шутку. Видя затухание огня, левый фланг нелюдей поднялся словно по сигналу в атаку и понесся на всех парах вперед. Как видел в бинокль Александр, возглавлял атаку высокий змееподобный воин с огромным трезубцем. Вроде того виджара, догадался Александр, пока обеспокоенный майор рядом отдавал приказ отправить несколько отделений разобраться с магами. Надо бы его снять, госпожа старшая помощница. Он обратился к демону. Изабелла в метре от фельдмаршала выпустила в кого-то пулю, отпрянула от оптического прицела и посмотрела на своего командира с вопросом. «Смотрите туда». Он протянул бинокль и указал пальцем в сторону воина. «Видите военачальника, госпожа старшая помощница?» «Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Устраните». «Так точно». Снайпер встала, по уставному приложила руку к виску и побежала выполнять приказ. В это время на позициях третьего батальона дела шли тоже не самым предвиденным образом. Кентавры помчались прямо через дымовую завесу в атаку. Они выскочили в совершенно неудобном для самих себя месте и, недолго думая, погнали на звуки выстрелов ко второму батальону, связывавшему боем вражескую пехоту. Батареи немедленно были направлены в сторону кавалерии, а пехота открыла анфиладный огонь. Огонь из стрелкового оружия под таким углом наносил противнику особенно значительный урон. Разрывавшиеся вшедших плотной конной массой толпах кентавров снаряды образовывали большие прорехи. Нелюди не видели, кто их убивает, и некоторые в панике стали замедляться, вставать на дыбы или кренить в сторону. Однако общее число врагов было таково, что остановить их так просто было совершенно невозможно. Атакованная магами третья рота гранатами, штыками и стрельбой в упор смогла разбить магов, однако нелюди по ее направлению, несмотря на фланкирующий огонь из пулеметов, смогли выйти на опасную близость. Примкнут штыки, гранатами, огонь. Немцы стали забрасывать атакующих гранатами, однако самые быстрые и яростные были настолько увлечены ракешем, что игнорировали все потери и ворвались на потрепанные атакой магов позиции третьей роты. Немцы не могли выдержать ближнего боя с массой наг, бафалков и прочих чудовищных созданий и стали спешно отходить, закидывая приближающихся все ближе врагов гранатами. Особенное сопротивление в ближнем бою оказывали только несколько находившихся при батальоне паладинов, однако они были быстро похоронены под горой тел. Третий взвод второй роты развернулся и стал расстреливать преследовавших отступавших врагов из пулеметов едва ли не в упор, однако и этого было недостаточно. Нелюди атаковали яростно и отважно и не считались с потерями, и даже отправленная отстрелить Ракеша Изабелла не смогла никак помочь. Катастрофичность положения была совершенно очевидна, пока немцам не улыбнулась удача. Шедший в первых рядах Ракеш оторвался от остальных и был застрелен перегруппировавшимся отделением на глаза ушедших по его пятам подчиненных. Унтер-офицер отделения заприметил, что именно этот воин отличался самой большой скоростью и смелостью, и приказал стрелять именно по нему. Без бывшего всегда во главе атаки Ракеша преследователи замедлились. Отходившие воспользовались этим, перегруппировались и принялись из всех стволов расстреливать уже порядком уставших от преследования и напуганных нелюдей. Гибель военачальника и последовавший за ним мощный отпор отступавшей роты обратил в бегство нелюдей. Вскоре к нему присоединились и те из нелюдей, что шли в атаку на третий взвод второй роты. Однако стоило третьей роте вернуть утраченную позицию, как по радиосвязи третий батальон сообщил, что кентавры вот-вот выскочат из-за холмов, и у немцев никак не получается их остановить. Недолго колеблясь, Хиплер приказал всем ротам повернуться в сторону подходящей кавалерии и продолжать вести огонь по пехоте врага только некоторыми из отделений. Все еще многочисленная пехота нелюдей была оставлена, таким образом, в покое. Это был определенный риск, однако Эберст уповал, что дрогнувшие нелюди не смогут вовремя прийти в себя. Так и случилось. Напуганные новостью о смерти Ракеша и бегством самых лучших воинов со своего левого фланга полулюди так и остались лежать в страхе, хотя теперь их атака могла принести им большой успех. Потерявших многих под огнем третьего батальона кентавров встретили сотнями винтовок и пулеметов. Шедшего, как водится, в первом ряду военачальника убили в первые же секунды, скосили и несколько десятков воинов в первых шеренгах. Напуганные столь внезапной гибелью кентавры стали замедляться и рассыпаться. Задние шеренги завидели неустойчивость построения. Упали шедшие в первых рядах знаменосцы и побежали. За ними дрогнули и остальные. Нелюдская пехота в это время все же решилась пойти в очередную атаку, однако та была очень плохо организована. Многие ее не поддержали, и вскоре штурмующие были рассеяны огнем и гранатами разворачивавшихся обратно рот. Несколько часов ушло на то, чтобы уничтожить рассеянных отползающих нелюдей, после чего полк перестроился в предбоевой порядок и двинул на рассвете дальше. Немцы потеряли убитыми и ранеными почти 100 человек, враг же потерял 5000 во время боя и еще несколько тысяч непосредственно во время зачистки. В течение дня немцы вышли к лагерю осаждающих крепость нелюдей. Однако их уже и след простыл. Под стенами крепости лежали целые холмы из трупов нелюдей, а над воротами развивались флаги рабла. Барон Багнин и Ремедиос радушно приняли немцев и поведали Александру об осаде. Описания ее были совершенно прекрасны и доставляли фельдмаршалу определенное удовольствие. По ним Ракеш убивал десятки солдат, только появившись на стене, как его прогонял Ремедиос, которая тоже одним взмахом меча убивала всех появившихся на стене полулюдей. Половина осаждающего войска последним поздним вечером, по словам Багнина и Кустадио, покинула свой лагерь. Не успела, однако, Ремедиос организовать вылазку, как она уже вернулась в ополовиненном составе и уже через час войско полулюдей бежало в полном составе. Со смешком Александр попросил собеседников пройти за ним. Он провел их к батальонному обозу и показал убитого Ракеша, широко распахнувшим глаза собеседникам. Впрочем, все солдаты и паладины из крепости, что это видели, тоже только могли что удивленно глазеть. Фельдмаршал поведал историю о том, как этот воин возглавлял атаку в первых рядах и прорвался через шквальный огонь, но был сражен плотным огнем отошедшего отделения. Позже фельдмаршал узнал, что Ракеш считался самым сильным воином на холмах Абелион. Как бы то ни было, в течение недели к крепости подошли пополнения из Рабла и третья рота полка фон Розенвальда. Вернулась последняя в неполном составе. Оказалось, погибло 20 человек, из них половина, включая одного оберфельдфебеля, от болезней. История этой роты потянула бы на отдельную книгу, однако, подытоживая результаты управления поместьем фон Розенвальдом, следует отметить три факта. Он смог каким-то образом принести ему почти 5000 золотых. Барыней больше у Александра нет. Крестьян на этой земле также больше не осталось. Не то чтобы фельдмаршал особенно горевал по этому поводу, однако он был очень удивлен, когда узнал, что этот гауптман за несколько месяцев смог полностью опустошить имение на несколько сот душ в обмен на очень большую денежную сумму. Погибших захоронили на месте. В течение нескольких дней батальоны вычищали от остатков инородцев окрестности крепости. При помощи кавалерии рабла удалось истребить множество разнородных отродий и стабилизировать линии снабжения. Еще спустя несколько суток батальоны вернулись в Демдир. Встречали их винтовочными выстрелами. Посланный наряд застрелил каких-то поднявшихся из земли мертвецов, которых не успели сжечь. Там уже вовсю кипела жизнь. Был организован не то стихийно, не то штибером и плигером суд и отдел полиции порядка из числа членов семей военнослужащих. Уже успели осудить какого-то парня, попытавшегося украсть колбасу у полевой кухни. Правда, в отсутствие тюрьмы его просто обязали 2 месяца работать на военном строительстве. Сразу по возвращении Плигер вручил фельдмаршалу огромную кипу бумаг с перечислением семян, удобрений, тракторов, животных, станков, печей, металлоконструкций, пил и прочего для организации производства. Уточнялись потребности производства в рабочей силе. Плигер сделал все до ужаса точно, подробно и обстоятельно, с учетом проведенных им и штибером опросов населения города по поводу образования. Голова у фельдмаршала вскипела уже на половине списка, и следующие 2 дня он провел, просто ища и нажимая нужные кнопки в планшете. Как оказалось, стоимость оборудования выходила в самый притык возможностей Александра. С несколькими ужимками, фельдмаршал удовлетворил большинство запросов и восполнил понесенные потери 1-го пехотного полка. После внеочередного факельного шествия колония получила все необходимое, и Плигер принялся за организацию производства. Александр же поручил художникам в полку и типографии подготовить плакаты для набора местных в кавалерийскую дивизию, а офицерам – сделать брошюру о новом мире для гражданского населения, солдат и командирам. В целом, весь июнь не происходило ничего примечательного, кроме разве что того, что планшет торжественно объявил о том, что начался 1940 год. Не то, чтобы от этого что-то поменялось, разве что появился доступ к новому оборудованию и вооружению вроде серийных винтовочных гранат и штурмгешутцев-3, позволить которые не было возможно в силу полного исчерпания очков. Провели несколько карательных операций, но всякий раз местные разбегались в ужасе еще за километр. Плигер все время при случае напоминал фельдмаршалу о дефиците рабочей силы и просил обеспечить его ей до осени. Он говорил, что нужно подготовиться к зиме и создать водопровод. Заработали первые машины, шахтеры начали разрабатывать открытые месторождения железа. Словом, в Демдире запускалось производящее хозяйство. Ввиду военного положения все были поставлены на достаточно скудное снабжение продовольствием. Однако Александр убедил Плигера ограничить рабочий день 12 часами. Плановик со скрипом в зубах принял доводы про необходимость досуга, получив в обмен обещание получить дармовую рабочую силу уже к осени. Союзные войска продвинулись также на несколько десятков километров с прибытием дополнительных сил, однако натолкнулись на жесточайшую партизанскую войну. Проигравшие все полевые сражения полулюди убегали от одного только вида колонны солдат под бело-синим флагом рабла или одетых в немецкое фельдграу, однако с большим энтузиазмом нападали на небольшие патрули и обозы. Отряды рабла изрядно страдали от этого. Немцы же вооружали поселенцев и сделали продвинутую систему постов и наблюдателей, которые то и дело стреляли мелькавших на холмах кентавров из своих дотов и капониров, которые огромные нелюди по естественным причинам не могли никак штурмовать. Из-за умелого использования высоты биноклей большие группы удавалось распознавать достаточно быстро, чтобы кавалерийский взвод полка или пехота успевали прийти на подмогу. Нападения магов и вовсе прекратились. Фельдмаршал сам не знал, почему, и мог лишь только гадать, потеряли ли нелюди их в таком количестве, что теперь берегут как зеницу ока для решающего боя, или вермахт их вовсе всех перевел. Продолжало работать и писание вод, которое раз за разом раскрывало зловещие замыслы неприятеля. Стоило только слишком большому отряду собраться в поход, как немцы уже выдвигались на перерез. Противник тут же сворачивал свои планы и отступал. Когда были закончены плакаты, Александр вместе с призванными им всадниками из 1-й кавалерийской дивизии огромным обозом двинулся на запад. Несколько раз по пути немцы натыкались на разбитые караваны рабла, однако на колонну из нескольких сотен кавалеристов с винтовками и пулеметами никто не решался напасть. Александра без лишних проволочек пропустили внутрь. Через неделю они уже были в Хобурнсе, где фельдмаршал быстро получил от королевы письменное разрешение на сбор кавалерийской дивизии. С самой Калкой он так и не увиделся, ему сослались на ее большую занятость. За вырученные с продажи привезенных трофеев деньги, часть из них выкупила сама корона, вроде трезубца Ракеша, удалось разместить военнослужащих на посту и отправить по всем краям страны посыльных, которые должны были расклеить плакаты. Также фельдмаршал направил с той же миссией людей в Реестис, рассчитывая, что и там возможно будет найти добровольцев. Командовать создаваемой 2-й кавалерийской дивизией должен был генерал-майор Фельц, Курт Фридрих Конрад, опытный военный, ставший офицером еще при кайзере, до Великой войны. Помимо того, посыльные должны были разнести его послание всем работникам и авантюристам, что он собирает их в Демдире для войны, обещает славу, трофеи и прочее и прочее. Александр вручил ему 4000 золотых на возможные нужды при сборе дивизии.